16. Пинае. 16 ноября 1916 года. Своим искусством вы проникли до самой сердцевины жизни и показали ее без всякой фальши и прикрас. Для меня ваша книга не искусство, а сама жизнь. Вот почему я с волнением ее перечитываю и храню на полке своей библиотеки в память о страшных часах, пережитых возле пулемета, затонувшего в море грязи, который называлось «Суше».